Огромное количество бумаги шло на изготовление жертвенных денег, макетов жертвенных предметов, лубочных картин, талисманов, фонарей, вееров, ширм, матрацев и одеял, визитных карточек, игральных карт и прочего. Как уже говорилось, бумагой заклеивались окна в домах. Страница 373. С Минской эпохи вошли в употребление бумажные обои и даже бумажные доспехи для воинов. С давних пор в Китае широко использовалась и туалетная бумага. С середины XIX века кустарное бумажное производство, не выдержав конкуренции с дешевой бумагой, изготовленной промышленным способом, стало быстро сокращаться. В настоящее время традиционные сорта китайской бумаги используются почти исключительно в художественных целях. Наряду с бумагой, не менее важным для китайской культуры, изобретением стало книгопечатание. Последнее тоже имело свою долгую предысторию. С глубокой древности в Китае применялись клейма и печати, удостоверявшие личность государственного лица или мастера. Еще и в наши дни личная печать заменяет в Китае подпись владельца, а вырезание печати является не только ремеслом, но и утонченным искусством. Известно, что уже в эпоху Хань были распространены деревянные печати богов с вырезанными на них в зеркально перевернутом изображении текстами заклинаний. Такие печати стали непосредственными предшественницами досок, с которых начали печатать книги. Первые упоминания о печатании текстов относятся к VII веку. Древнейшие известные образцы печатных книг датируются первой половиной VIII века. Повсеместное же распространение печатных книг приходится на время правления династии Сун с X по XIII века. Отсутствие государственной монополии на книгопечатание, а долгое время и государственной цензуры на книги, благоприятствовало развитию книжного рынка. К XIII веку только в двух провинциях Чжэцзян и Фуцзянь действовали свыше 100 семейных издательств. В Китае книгопечатание распространилось в форме ксилографии, то есть печатания с досок, на которых вырезалось зеркальное отражение печатаемого текста. В хрониках отмечаются попытки использования наборного шрифта, но последний, в силу особенностей иероглифической письменности, не нашел в Старом Китае широкого применения. Свой окончательный вид китайская печатная книга приобрела к XVI веку. Во многих отношениях она воспроизводила образцы сунской эпохи и имела вид прошитой тетради с двойными согнутыми страницами. Текст заключался в черную рамку. Книга имела обложку из толстой цветной, обычно синей или черной бумаги. Несколько таких тетрадок складывались в папку с застежками. К этому надо добавить, что ксилографическая печать позволяла сохранять графические особенности оригинальной рукописи и при необходимости производить замену отдельных знаков. Другое важное преимущество ксилографии — легкость совмещения печатного текста и гравюры, искусство которой достигло в позднесредневековом Китае высокого уровня. Иллюстрированные издания всевозможных энциклопедий и словарей, романов и других литературных произведений — одна из примечательных особенностей китайского книгоиздательского дела. С XVII века китайские печатники освоили технику цветной гравюры. Страница 374. Сейсмограф, компас, порох. В китайских хрониках под 130 годом есть упоминание об изобретении придворным астрономом Джан Хэном прибора, напоминавшего современный сейсмограф. Судя по его краткому описанию в источниках, этот прибор представлял собой цилиндр, внутри которого был подвешен маятник. Сотрясение почвы приводило маятник в движение, после чего качнувшийся маятник закреплялся специальным замком в смещенном положении. На крышке цилиндра находились 8 фигурок драконов с разинутыми пастями, и из пасти дракона, смотревшего в ту сторону, где произошло землетрясение, выкатывался шар. Впоследствии принцип действия сейсмографа был утрачен. В источниках эпохи Хань есть упоминание о некой колеснице, указывающей на юг, и ученые долгое время усматривали в них свидетельство использования магнитного компаса в Древнем Китае. Вероятнее всего, однако, речь шла о некоем механическом устройстве, закреплявшем специальную стрелку в заданном положении, что облегчало ориентацию на местности.